वाञ्छाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого подобно древу желания и полны сострадания к падшим душам. Сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы расскажем вам о Вайшнаве, великом преданном Господа Шьямананде Прабху. Шри Шьямананда Прабху родился в деревне Тхарендра Бахадурпура в Орисе. Его отца звали Шри Кришна Манда, а мать Шри Дурика. У его родителей было много детей, но все они умерли. Поэтому, когда родился Шьямананда, ему дали имя Дукхия. За короткое время Дукхия выучил грамматику, поэтику и риторику. Вайшнавы из деревни, где жил Дукхия, рассказывали ему о славе Господа Чайтаньи, и у него появилась сильная привязанность к его лотосным стопам. Шри Кришна Манда, отец Дукхии, был сам очень возвышенным преданным. И когда он увидел, что его сын постоянно погружен в размышления о Гаура Нитьянанде, он сказал ему: «Ты должен быть инициирован в воспевание божественной мантры». Мальчик ответил: «Моим гуру является Шри Хридая Чайтанья. Он живет в Амбика-камне. Два брата Гауранга и Нитьянанда постоянно находятся в его доме. Если ты разрешишь мне, я пойду к нему и стану его учеником». Его отец немного подумал и дал ему разрешение. Дукхия сразу же отправился в Бенгалию. Когда Дукхия пришел в Амбика-кауну, он сразу же нашел Хридая Чайтанью, выразил ему почтение и затем представился. Учителю понравился этот мальчик, и он сказал: «Отныне тебя зовут Кришна Дас. С самого раннего утра я чувствовал, что кто-то придет ко мне». Кришна Дас начал преданно служить своему духовному учителю и в благоприятный день получил от него божественную мантру. Шри Хридая Чайтанья увидел, что его новый ученик разумен и в то же самое время очень предан Кришне, и поэтому повелел ему отправиться во Вриндаван и изучать книги, написанные Госвами, под руководством Шрилы Дживы Госвами. Джива Госвами с большой радостью начал заботиться о Дукхе Кришны Дасе. Вместе с Шриниваса Ачарьей и Наратама Дасом Тхакуром они начали изучать священные писания. Кроме того, Дукха Кришна попросил Дживу Госвами дать ему какое-нибудь особое служение. И тот попросил его подметать каждый день в священной роще Сева-Кунджа. С того самого дня Дукхи Кришна Дас начал с большим удовольствием выполнять это служение. Когда он мел, из его глаз катились слезы от любви к Кришне. Иногда он громко повторял имена Радхи и Говинды, а иногда безмолвно застывал, думая об их играх. Господь Вриндавана и его супруга были очень довольны Дукхи Кришной и решили как-то одарить его. Однажды, когда Кришнадас подметал в кундже, он заметил в пыли прекрасный ножной браслет. Кришнадас поднял его и подумал, что вернет лично хозяину. На следующее утро подруги Радхи пришли в страшное беспокойство, когда увидели, что ее браслет потерялся. Радхарани объяснила, что, должно быть, обронила его, когда танцевала прошлой ночью в Сева-Кунже. Тогда гопи отправились искать браслет. Вишакха-деви заметила Кришна-даса и спросила его о браслете. Дукхи Кришну поразил ее сладкий голос и образ, от которого исходило сияние. Поэтому он даже не ответил на ее вопрос. «Ты не находил здесь ножного браслета?» — снова спросила Вишакхи. «Да? А кто ты?» «Я пастушка из этой деревни». «А это твой браслет?» — спросил Кришнадас. «Нет, это браслет одной девушки из нашего дома. Она вчера вечером собирала здесь цветы и обронила его». «Хорошо», — сказал Кришнадас. «Тогда скажи ей, пусть приходит, и я отдам ей браслет». «Нет», — сказала Вишакхи, — «дай его мне сейчас, а я передам его своей подруге». Но Кришнадас не согласился и сказал, что отдаст браслет только лично в руки девушки. Через несколько секунд Вишакха вернулась вместе со Шримати Радхарани. Вриндаванешвари Радхарани стояла в тени большого дерева. Вишакха позвала Кришнадаса. «Эй, Бхакта! Это она потеряла браслет, и сейчас она пришла забрать его!» Когда Дукхи Кришна взглянул на ни с чем не сравнимое сияние и красоту Радхи, он позабыл про все на свете. Не помня себя, он передал браслет Вишакхи. Его глаза наполнились слезами, и он упал на землю, чтобы выразить свое почтение. Вишакха сказала ему: «О лучший из всех преданных! Наша подруга хочет дать тебе благословение, чтобы выразить свою благодарность». Дукхи Кришна увидел перед собой воды Радха-кунды и нырнул в них. Сразу же он получил прекраснейший женский облик. Выйдя из священного озера, он подошел к Вишакхе. Она взяла его за руку и подвела к Радхе. Новая подруга припала к ее лотосным стопам. Затем Радхарани с помощью ножного браслета и кункумы со своих лотосных стоп украсила его лоб тилакой. «Эта тилака будет постоянно оставаться на твоем лбу. С сегодняшнего дня ты будешь известен как Шьямананда. А сейчас ты можешь идти». Сказав это, Шримати Радхарани и ее подруга исчезли. Дукхи Кришна Дас постепенно вышел из транса и обнаружил, что он снова в мужском теле, но на его лбу стоит тилака, поставленная Радхой. Вознеся тысячи молитв Шри Радхике, Шьямананда вернулся к Дживе Госвами и рассказал ему обо всем. Тот был несказанно рад услышать о его удаче, но предупредил: «Не рассказывай о случившемся никому, просто носи это имя Шьямананда». Вайшнавы, заметив, что имя и форма тилаки Дукхи Кришны по неизвестным причинам изменились, начали обсуждать это между собой. Скоро эти новости достигли Амбика Калны. Когда Хридая Чайтанья услышал о таком, как ему показалось, самовольном поведении Кришна Даса, он разозлился и сразу же пошел во Вриндаван. Когда он прибыл туда, он дал понять, что хочет видеть своего ученика. Шьямананда пришел и упал перед ним на землю. Увидев его необычайную тилаку, Хридая Чайтанья разгневался и закричал: «Ты отвратительно поступаешь по отношению к своему учителю!» Он был очень разгневан, но вайшнавам все-таки удалось успокоить его, приведя разные доводы в пользу Дукхи Кришны. А Шьямананда терпеливо перенес все слова, сказанные учителем, и гнев его. Той ночью во сне к Шри Хридая Чайтанье пришла Радха. С гневом она выговорила ему: «Это я, удовлетворенная служением Дукхи Кришны Даса, изменила его тилаку и имя. Что ты имеешь против этого?» Хридая Чайтанья молил ее о прощении. Он понял, какое нанес оскорбление. На следующее утро Хридая Чайтанья с великой любовью обнял Шьямананду и неоднократно повторил: «Тебе выпала такая удача!» Шьямананда, Шринивасса и Наратама Даса Тхакур еще оставались во Вриндаване некоторое время. Но затем Госвами решили отправить их в Бенгалию, чтобы они привезли туда книги Госвами о преданном служении. Но по дороге все книги были украдены царем одной местности, и, разыскивая их, Шьямананда пришел к своему духовному учителю Вамбика Калну. Он служил ему некоторое время, но затем Хридая Чайтанья велел Шьямананде идти проповедовать в Ориссу, поскольку после ухода большинства спутников Чайтаньи Махапрабху проповедь там остановилась. Несмотря на то, что Шьямананде было больно так быстро расставаться со своим гуру, все же он пошел в Ориссу, где его проповедь увенчалась успехом. Он вновь возродил учение Господа Чайтаньи в этой области, провел множество фестивалей, на которые приходили десятки тысяч людей. Он установил в Гопе Валабхапуре божества Радха Шьямасундары, дал посвящение многим известным и уважаемым людям. Так он опять прекрасно справился с указанием своего духовного учителя. Усыпальница Шьямананды Прабху, этого великого преданного Господа, находится во Вриндаване, на том самом месте, где он нашел браслет Радхарани. На этом наша передача, описывающая славу великого преданного Господа Шьямананды Прабху, заканчивается. Для вас ее подготовили и провели звукорежиссер Наталья Турлова, автор и ведущая Ама Давидаси, перевод Сатьяки Даса.